Глава 12. Последний звонок. Фанфары. Школьники и учителя рассаживаются в актовом зале. Снова фанфары. Привычный праздничный звук, приносящий намного больше радости, чем школьный звонок. На сцену выходят Муравей и Манечка. Оба стали на год старше, немного грустные. Реквизита на сцене нет. Муравей. Что в школьной жизни может случиться лишь однажды? 1 сентября в первом классе, первая пятерка, первая любовь и последний звонок. Манечка вздыхает. А еще мы встречаем первого учителя и первого классного руководителя. Нам очень грустно сегодня, что наша любимая Ольга Олеговна не может разделить радость и грусть праздника прощания. Собирается продолжить, но из-за слез замолкает. Муравей поглядывает в сценарий. По традиции, последний звонок – это подарок учителям от школьников. «Мы приготовили для вас», – делает усилие, улыбается. «Искрометное, яркое поздравление. Готовьтесь хорошенько посмеяться». И пауза осматривает зал. «Берегите ладони», – смотрит на учителей. «Вам этими ручками еще нам аттестаты заполнять». Смех в зале. Манечка. «Открывают концерт наикрутейшие звезды. Рок-группа «Тигель». Звучит композиция «We are the champions». Занавес поднимается, на сцене старшеклассники, готовые играть и петь. Поют. Муравей. Мы решили напомнить, дорогие друзья, как проходили наши школьные годы. Манечка. Показать, чему мы научились у вас, показывает на учителей на первом ряду. Муравей. И чему вы научились у нас, показывает большим пальцем на себя, в зале смех. Манечка. Предлагаю начать с внешних изменений. Согласен? Обращается к муравью. Муравей. «А давай!» Ведущий уходит за кулисы. На сцене начинается показ мод. За сценой идет отсчет по годам. От 1 до 11 класса. Сначала девочки и мальчики в форме, потом в ярких дискотечных нарядах, а к старшим классам успокаиваются, выглядят модно и прилично. Затем показывают учителей, которые за годы общения с детьми сбрасывают чопорность и позволяют себе яркие предметы в гардеробе, более расслабленные позы, легкое общение друг с другом. Ведущие возвращаются на сцену. Муравей, ты когда-нибудь думала, что было бы, если бы в один прекрасный день учителя перестали ходить на работу? Манечка. Конечно, и не только думала. Мечтала. Представляешь? Тишина, благодать. Хочешь, на подоконнике сиди. Хочешь, приходи на физру без формы и валяйся весь день на матах. А хочешь, иди в библиотеку, бери любую книгу и не возвращай в срок. Эх! Мечтательно закатывает глаза. Муравей заглядывает ей в лицо, слегка согнувшись. У нас что, библиотека в школе есть? Манечка. Не позорься, а? Вон, смотри, это Мария Викторовна, библиотекарь. Муравей виновата. Здрасте. Манечка. А хочешь посмотреть, что будет на самом деле, если учителя не выйдут на работу не один день, а неделю или даже месяц? Манечка. День самоуправления превратится в неделю или месяц. Всего-то. Пожимает плечами, уходит. Муравей следует за ней. Разыгрывается сценка, как старшеклассники сначала радуются власти и свободе, но постепенно понимают, что им не хватает знаний и опыта, и вообще они хотят еще побыть детьми. Манечка. Вот и подошел к концу наш первый и единственный в жизни последний звонок. Муравей. Ну что, традиционную? Манечка. Но чур на новый лад. На сцену выходят ребята из группы «Тигель» и тихо начинают наигрывать изгиб гитары желтой. Директриса не выдержала, вскочила с места и начала пританцовывать. Мелодия постепенно, но настойчиво набирала мощь, а голоса – хрипотцу. Зал, увлеченный новым звучанием всеми любимой песни, встал. Ученики радовались рок-обработке, учителя – продолжающимся традициям. И вдруг мелодия оборвалась, словно кто-то отсек падение водопада. Тишина оглушила зал, и все отчетливо услышали тонкое ритмичное поскрипывание. Родители, стоявшие в конце зала, начали расступаться, образуя живой, волнующийся коридор. Кто-то из девочек взвизгнул, кто-то охнул. Костя же махнул рукой ребятам на сцене, и музыка, без искажения обработки, потекла медленным перебором. Он подвез Ольгу Олеговну к самой сцене. Поворот, еще один, еще. Они танцевали неуклюже, неловко, торжественно. Победоносно! Выпускники один за одним спускались со сцены. Марина протиснулась вперед. Слезы радости и недоумения искажали изображение. Она не поняла, как оказалась там, перед сценой, только чувствовала, как крепко Ольга Олеговна держит ее за руку и тянет к себе, вниз. «Хватит вам уже ходить кругами!» Теперь Марину держала другая рука, и она точно знала, чья. Костя очень аккуратно обнял ее за талию и повел в танце. Сердце рвалось наружу, ломая запреты. Она почти ничего не видела в слезной пелене, но все же заметила вжавшуюся в стену фигуру Тани, опущенные плечи, руки вдоль тела и грустная, теплая улыбка. Морозова кивнула и пошла прочь из зала. Марина перевела взгляд на Костю. «Наконец-то!» – подумала она. «Да, наконец-то!» Услышала не в своей голове, а сквозь шум и радость зала прямо на ухо. Песня заканчивается. Муравей вскакивает на сцену, следом поднимается Манечка. «Муравей, согласитесь, что такой концовки вы не ожидали!» Зал аплодирует и шумит. «Но у нас есть еще один сюрприз!» Манечка. «Примазался! Не наш это сюрприз! Ольга Олеговна, посмотрите на гостей! Вы никого не узнаете?» Конечно, она узнала. Еще когда родители расступались, чтобы пропустить к сцене. Но разве могла поверить? Как можно было встретиться теперь, когда она не может даже подойти к нему? «Поздравляю, Оля!» «Как? Почему сейчас?» Андрей засмеялся просто и открыто. «У тебя праздник! Я смог прилететь в Москву! Самое время!» Он присел на корточки, положил на ее колени букет крупных ромашек. «Ромашки? В мае? Я помню, ты любишь именно их, поэтому они будут и в мае, и в феврале».